Пролог. До финишной ленточки оставалось еще два круга, но у меня от непрерывного напряжения уже ныло все тело и кружилась голова. На секунду даже появилась мысль бросить все, сдаться, сойти с дистанции. Жили же мы без этого кубка как-то раньше, но я быстро ее прогнала. Дело было вовсе не в кубке, вернее, не только в кубке. Большие анзорские скачки каждый год становились событием, приковывавшим внимание всей Ирландии. Сюда, в Анзор, съезжались аристократы со всей страны. Лучшие конные заводы целых 12 месяцев готовились именно к этой гонке. Победить в присутствии Его Величества и получить главный приз из рук его брата было особенно почетно. При мысли о герцоге Анзорском у меня предательски ёкнуло сердце. Но что за глупости? Я должна выбросить его из головы. Он уже сделал свой выбор и скоро осчастливит своим предложением другую, более достойную для этого девушку. Нет, я сражаюсь сейчас не за кубок, а за то, что к нему прилагается. 30 000 лорелей. Баснословная сумма. И контракт на поставку лошадей для королевских конюшен. За это стоило побороться. Я стиснула зубы и еще ниже пригнулась к шее лошади. «Давай, давай, моя хорошая, не подведи!» Мы шли в основной группе. На этой стадии гонки было глупо вырываться вперед, хотя пара таких смельчаков уже рискнула. Но их быстро нагнали остальные, а этот бесрассудный рывок непременно скажется на их финише. Нет, было еще слишком рано показывать, на что способна моя лошадь. Жокей барона Джексона, только у него такие ядовито-желтые цвета в одежде, начал свой маневр как раз тогда, когда я задумалась. Он оказался в опасной близости, и я увидела, как сверкнула шпора на его сапоге. Лучи металлической звездочки были наточены слишком остро, а ось, на которой эта звездочка держалась, была отклонена во внешнюю сторону, к сопернику. И этим соперником была я. Использовать шпоры на анзорских скачках было строжайше запрещено. И жокеев перед заездом досматривали. Должно быть, барон использовал специальную магию, работавшую именно с такими механизмами. Но магия на скачках тоже недопустима. За ее применение – немедленная дисквалификация. Я послала лошадь чуть влево, стараясь избежать соприкосновения, но тот малец разгадал мой маневр и придвинулся еще ближе. Я почти физически ощутила ту боль, что почувствует моя красавица, если шпора хотя бы вскользь коснется ее бока, и вздрогнула. Мы как раз проезжали мимо дальних трибун, и взгляд выхватил из толпы самых близких мне людей. Нейтан, кажется, плакал, а лицо его сестры было белее кружевного платья, которое она выбрала для посещения Анзора. Неужели волнуется? Хотя, конечно, не за меня. Слишком многое для нашего поместья сейчас стоит на кону. Нет, я не чувствовала разочарования. Да, дети не приняли меня, не сочли ровней, не полюбили, но я все равно буду биться за них, чего бы мне это ни стоило. Когда серебристая шпора оказалась совсем рядом, я дернула ногой, не давая острым краям звезды коснуться моей лошади. Понадеялась, что кожа сапога выдержит, но она не выдержала. И от резкой боли у меня помутилось в голове. Я вскрикнула, и тут же над трибуной пронесся голос Шарлотты. «Осторожней! Мама!» «Мама?» Она впервые назвала меня так, и я сначала подумала, что ослышалась. А потом почувствовала такой восторг, что готова была свернуть горы. Мерзкий коротышка в желтой одежде попытался повторить свой маневр. Но я чуть подстегнула свою лошадь, и его шпора на сей раз коснулась совсем другого коня. Того, что шел за нами. Кто-то страшно закричал, я попыталась обернуться и почувствовала, как завязка на кепи лопнула, и я осталась с непокрытой головой. Тщательно спрятанные ранее под кепи длинные светлые волосы рассыпались по плечам, взвелись на ветру. По ипподрому пронесся гул, а лица оказавшихся рядом жокеев изумленно вытянулись. Это было досадное недоразумение, но что случилось, то случилось. Если я собираюсь выиграть, то эту тайну все равно пришлось бы раскрыть после финиша. Я представила, сколько хозяев лошадей, что сейчас участвовали в забеге, бросились читать правила больших анзорских скачек, надеясь на то, что смогут меня отстранить. Но мы с моим поверенным уже сделали это раньше. Там нет запрета на участие женщин. Должно быть, потому что это в принципе казалось немыслимым. «Какая женщина могла решиться вступить на исконно мужскую территорию?» Я усмехнулась. «Довольно церемоний, только вперед. Я должна получить этот кубок и ради себя, и ради детей. Моих детей».